5. Стереоскоп. Утром из зарослей желтой сирени мы вышли на цветочный луг. Всюду белели ромашки, веснушками рассыпалась по зелени желтое мелкоцветие. Тропа была узкая, Сашка шел впереди, над его головой летали бабочки-капустницы. Мы пришли к темной зеленоватой речке с мостиком из поперечных плашек и березовыми жердями-перилами. Сашка вдруг ускорил шаги. Спрыгнул на толстую жердину, побалансировал и пошел над речкой. Я замер, боясь крикнуть. А он шел, то останавливаясь, то мелко переступая кроссовками. Вздергивал руки. Они в плечах, локтях и запястьях болтались, как на шарнирах, а тонкие ноги казались гибкими, словно шланги из коричневой резины. Сумка с щибой качалась на левом боку, и я очень боялся, что она перетянет хозяина в речку. Но он миновал перила без приключений. Спрыгнул в клевер. Тогда я быстро перешел мостик и сказал в сердцах. «Ты безголовый авантюрист! Вот слетел бы!» «Ну и слетел бы», — ответил он без улыбки. «Там и глубины-то по пуп. А без риска тоже нельзя. Это как предполетное испытание». «Какое испытание?» «Ну...» — Сашка смутился. «Это я так сказал, просто». «Что-то ты сегодня чересчур задумчивый. Не как вчера». Сашка глянул быстро и отвел глаза. «Потому что думаю. Где тетрадь искать?» «Нашел, о чем думать. Не было, Сашка, никакой тетради». «Как знать», — отозвался он хитровато и сделался прежним Сашкой. Было бы слишком долго описывать пестроту фантастических улиц и богатство книжных развалов. И то, как мы бродили в готических переулках средневекового предместья, и как лазили на высоченную башню с колоколами, стоявшую среди заросшего подсолнухами поля, и как обедали в подвальной таверне у Сильвера, где в кирпичной нише стояло чучело одноногого пирата с попугаем, который очень понравился Чибе. Потом оказались мы на шумном торжище. Редких книг здесь было мало. Больше торговали серийными выпусками детективов и фантастики. Зато мы увидели массу других интересных товаров. Океанские раковины и старинные шпаги. Сашка вздыхал и облизывался. Модели парусников и японские веера, коллекции невиданных орденов и мундиры каких-то неведомых армий, живые заморские рыбы в банках с водой и сверкающие самовары всяких форм. Мы двигались сквозь этот голдящий музей, вертели головами, разглядывали диковины и, наконец, утомленные, выбрались на тихий пятачок у каменного забора. Здесь расположился сухонький старик с бородкой профессора в круглых бухгалтерских очках и обвисшей шляпе. Он сидел рядом с потертым коричневым ящиком на треноге. Сперва я подумал, старая фотокамера. Но у ящика было две линзы, словно в него вставили бинокль. «Стереоскоп!» — обрадовался Сашка. «Я такой в музее видел!» Он даже подпрыгнул и ногами взбрыкнул. «Посмотрим!» Старичок взглянул на Сашку благожелательно, придвинул к его ногам картонную коробку с пришпиленной к боку бумажкой. «Одна карточка, одна копейка». «Милости прошу, молодой человек!» Сашка мигом нашарил в кармане двугривенный, протянул старичку, сел на корточки перед коробкой. Наугад отсчитал два десятка узких твердых открыток с двойными фотографиями. Сунул их мне в руки, а одну умело толкнул в щель ящика. Привстал на цыпочки, прижался лицом к стенке с окулярами. «Ух ты!» От волнения он перебирал ногами, как нетерпеливый жеребенок. «Я опущу вам аппарат пониже», — засуетился старичок. «Не надо! И так хорошо! Игорь Петрович, посмотрите!» Я посмотрел. Это было... «Отправление парохода «Титаник» в первый рейс». Два снимка слились в один, придав людям на берегу и громадному, отошедшему от причала судну, рельефность, а рейду — ощущение реального пространства. Женщины в длинных платьях с оборками, мальчики в костюмах, как у Андреса на картине, мужчины в длиннополых сюртуках махали платками, шляпами, зонтиками. Никто не знал о близкой трагедии. Сашка нажал медный рычажок. Карточка выпала в пластиковое ведро под ящиком. Сашка взял другую. «Ух ты! Игорь Петрович!» «Да смотри, смотри, я потом». И начал разглядывать снимки так, без аппарата. Вид Нижегородской ярмарки в 1908 году. Спуск русского крейсера «Варяг» в Филадельфии. Граф Лев Николаевич Толстой на велосипедной прогулке. Группа героев «Порт-Артура» в Санкт-Петербурге. Сашка тихо ойкал и посапывал. Карточки одна за другой стукали о пластиковое дно. «Ух ты! Я и не знал, что тогда это снимали! Игорь Петрович, гляньте!» Я посмотрел. И ничего особенного. Каменистая равнина с языками песчаных заносов и огрызками скал. Видно, что выжженное солнцем. И надпись. «Пустыня, оранжевые пески. Съемка совместной экспедиции господ Демьянова и Энгельштерна. 1901 год». «А что здесь такого?» Сашка сказал озабоченно. «Это же недоступное место. По крайней мере, тогда». «А где это?» Он шевельнул плечом со вздыбленным льняным погончиком. «Я точно не знаю. Там тройные координаты». «Все понятно. Будешь смотреть еще?» «Нет, хватит».